позорище на весь Бомонт, не говоря уж о простом электорате. То же самое и с Рыжовым. Даже если девицам уже стукнуло 14, это снимает лишь чисто юридическую часть проблемы, но вряд ли смягчает бытовые аспекты. Петр, вспомнив супружницу Рыжова, руку мог дать на отсечение, что эта грымза, просмотрев кассету, не успокоится, пока не расколотит о лысую головушку банковского сатира весь свой коллекционный фарфор, а также кухонную посуду. Он занялся содержимым конвертов. Начал с того, что был отмечен цифрой 1. Все 4 были пронумерованы. Прочитал 4 газетных вырезки. Все статьи, подписанные одной и той же фамилией – Олег Аксентьев, касались судьбы пресловутого северного завоза и парочки других крупномасштабных проектов. Довольно быстро удалось понять, что у автора, несмотря на весь его разоблачительный пыл, не было в руках документов, а потому приходилось на всю катушку использовать эзопов язык и прочие ухищрения, дабы уберечь и себя, и газету от судебного процесса. Намеки, правда, были недвусмысленны. Даже Петру, незнакомому с шантарскими реалиями, быстро стало ясно, если верить этому Аксентьеву, именно Корсавин с Рыжовым ухитрились крутануть несколько миллиардов рубликов старыми, так что денежки растворились без следа. В роковой пропащности, как выражался классик. У журналиста документов не было. Зато они каким-то образом оказались у Пашки. Конверты были битком набиты платежными поручениями и официальными бумагами. При вдумчивом изучении вся эта бухгалтерия неопровержимо свидетельствовала, что сладкая парочка прикарманила примерно 7,5 миллиардов. Комбинация, надо признать, эффектная, проведенная не без таланта. Сидеть за такое придется очень и очень долго, если только захотят пайщиков-концессионеров посадить. А ведь могут и захотеть. Новый губернатор с этакими не цацкается. Старательно сложив бумаги в конверты, Петр захлопнул крышку дипломата и сбил код. Стало, как было. Вот теперь не осталось ни малейших неясностей. Потому Рыжов с Корсавиным так и держались. Прекрасно знали, что лежит у Пашки в загашнике. Они вовсе не походили на равноправных партнеров, людей в доле, скорее уж, являли собой классический пример загнанных в угол нашкодивших прохвостов, под угрозой разоблачения, вынужденных ходить на задних лапках и выполнять все желания хваткого шантажиста. Значит, вот таким образом честнейший шантарский негоциант Полванч Савельев обеспечивает успех своих грандиозных проектов? Ну, вообще-то, субъекты довольно гнусненькие. Цинично рассуждая, таких сам Бог велел шантажировать. Не Пашка же, в конце концов, заставлял их распихивать по карманам казенные миллиарды. Не под пистолетом заставлял Рыжова кувыркаться с соплячками, годившимися тому во внучке, а госпожу Корсавину забавляться тишком с особами своего же пола. Все так, но в душе креп неприятный осадок. Почтенный шантарский негациант, родной брательник, чем дальше, тем больше оборачивался совершенно неожиданной стороной. Представал другим. Домашний театр, фотостудия, Наденька, картины, компромат на тех, от кого зависело решение серьезных вопросов, частью собранный, частью старательно организованный. Может ли всплыть еще что-то другое? И вновь проклятый вопрос: разве ты сторож брату своему? Не торопись судить и выносить приговора, слишком мало ты пока что знаешь. А, быть может, так живут все они, иначе просто нельзя. Он унес дипломат в комнату отдыха, вернулся к столу. «Жанна, я домой. Распорядись насчет машины».